Глава 27. Жена обыденным тоном сообщает мне, что секс для нас больше не обязателен. Мне это не приходило в голову. Главное, что у нее теперь взяли яйцеклетки, а у меня сперму. Конечно, говорит Джуд, секс не станет помехой, просто он не является необходимым условием. «Большое спасибо», — отвечаю я, — «потому что теперь все это меня злит». Наш разговор происходит после того, как у Джуд взяли яйцеклетки, а я, при унизительных обстоятельствах, как нетрудно догадаться, предоставил оплодотворяющий эликсир. Если ничего не получится, мне придется делать это снова и снова. «Мне еще хуже», — говорит Джуд. Вероятно, все так. Но только она хочет ребенка. А я нет. Мое лицо напряжено. От улыбки и притворства. И все же я не вижу выхода, кроме как притворяться. Альтернатива — конец нашего брака. За эти последние недели я понял, что потеря Джуд... Даже той изменившейся Джуд, которой она становится, будет худшим, что со мной может случиться, о чем я не могу думать без паники, без ощущения, что я балансирую на краю бездны. Но смогу ли я все выдержать, лишь бы сохранить брак? Потерю дома, возможно, трех кричащих младенцев, необходимость бросить писательское ремесло и найти какую-нибудь работу? Смогу ли я вынести отсутствие секса с ней? «Ты же не это имела в виду?» — спрашиваю я. «Что секс у нас был необходимостью?» «Дорогой!» — говорит она, но не прикасается ко мне. Не берет мою руку и не целует ее. Я имела в виду лишь то, что благодаря чудесам науки для рождения детей мы не нужны друг другу в этом смысле. Дети. В этом смысле. Похоже на эвфемизм, который могла бы использовать моя прабабушка Эдит. Мы с Джуд возвращаемся домой. Процесс запущен, жребий брошен. Я должен сидеть с ней. Должен открыть бутылку шампанского, воспользоваться моментом, пока спиртное не запрещено. В противном случае близнецы могут родиться с плодным алкогольным синдромом. Я должен выпить за наше будущее как родителей и спланировать детскую на верхнем этаже квартиры, которую мы, вне всякого сомнения, купим на Мейдавейл. Но силы у меня заканчиваются. И я ухожу в кабинет, чтобы поразмышлять над историей Генри. Какое-то время я просто перекладываю бумаги, открываю папки и смотрю в них, ничего не видя. Но тайна Генри все еще способна отвлечь меня, и я снова погружаюсь в его жизнь. Как я уже говорил, в дневниках и в блокноте нет сведений о путешествии в Девоншир. Но я должен просмотреть их еще раз. А еще есть сотни писем, аккуратно рассортированных по году написания и имени отправителя. Единственное утешение – мне не нужно проверять письма, написанные до 1862 года, когда родился Альберт Байтфорд, или после 1883 года, когда было совершено убийство. Я скопировал все имеющиеся у меня письма, но все равно многие можно прочесть только с помощью лупы. Лучшей или худшей новостью было бы открытие, что Генри знал Гарольда Клайда. Предположим, к примеру, что они с Ричардом Гамильтоном путешествовали пешком по плато Дартмур за несколько лет до смерти Гамильтона в 1879 году. В моей коллекции сотни писем от Ричарда и еще 30 от него к сестре Кэролайн. Слава богу, почерк у Гамильтона разборчивый и крупный, и увеличительного стекла для него не требуется. В письмах много упоминаний о пеших прогулках вместе с Генри, однако все они, похоже, имели место в Шотландии и в Йоркшире. Исключение представляет единственная экскурсия в скалистый край. В одном из последних писем к сестре, датированном октябрем 1879 года, Гамильтон рассказывает об отпуске, который он несколько лет назад провел в Корнуолле, но это место находится далеко от Дартмура, и хотя Ричард, скорее всего, проезжал Плимут, Байтфорд в то время работал помощником садовника в Ливси Плейс и никогда не был не только в поезде, но, скорее всего, даже на железнодорожной станции и платформе. Я просматриваю письма Генри к матери, а также Элизабет Киркфорд к ее матери, но тщетно. А затем меня, как всегда, начинает мучить совесть. Я откладываю письма, нахожу Джуд и открываю шампанское. Она так счастлива и довольна, что не заметила ни моей прохладной реакции, ни плохо скрытого смятения, и теперь спрашивает, впервые за несколько недель, как у меня продвигаются дела с Генри? Я рассказываю, и она говорит, что ничуть не удивлена. Я же тебя предупреждала. Он что-то замышляет. Да, но ты имела в виду причины женитьбы на Эдит. И что? Может, он убил Эллинор, чтобы жениться на Эдит? Это и есть коварный замысел в полном смысле слова. Я возражаю. Не могу поверить, что 47-летний мужчина с первого взгляда теряет голову от девушки, случайно встреченной на улице, а несколько месяцев спустя охладевает к ней и влюбляется в ее сестру. А почему ты считаешь, что здесь замешана любовь? Дело не в том, что я романтик. Просто не могу придумать другой причины, почему Генри хотел жениться на любой из них. А ты? Наверное, нет. Но ты должен подумать о причине убийства, Элинор. А разве открытие, что невеста является носителем гемофилии, недостаточная причина? Джуд спрашивает, есть ли у меня доказательства. Я отвечаю, что есть. Мое объяснение получается немного неуверенным, поскольку я знаю, Джуд думает о болезни, носителем которой является сама. Однако она помнит, что в наши дни все иначе, и поэтому улыбается и говорит, что я на правильном пути. Мы пьем шампанское, а потом отправляемся куда-нибудь поужинать, как в старые добрые времена. Когда мы спускаемся с холма, я невольно замечаю, что время от времени у нас выдается счастливый вечер, совсем как прежде. Однако эти вечера постепенно становятся чуть бледнее, чуть менее пылкими, а взаимная любовь почти незаметно слабеет. Последующие занятия любовью тоже хороши, потому что я заставляю себя не вспоминать, как это обычно у нас бывает. Утро я провожу за чтением остальных писем, но ничего не нахожу. В 1936 году Мэри Кредок пишет своей сестре Элизабет Киркфорд об отпуске, который они с мужем провели в Торке, но из всей переписки Деваншир упоминается лишь тут и в письме Эленор из Манатона. После ленча я отправляюсь за сведениями в общественный архив. Провожу там несколько часов, но улов невелик, то есть невелик в смысле ответа на мои вопросы. Выясняется, что Эйбл Батфорд, отец Альберта, умер в начале 1885 года, через год с небольшим после казни сына. Ему было всего 43. Обе сестры Альберта вышли замуж, но фамилии их мужей не упоминаются в письмах и дневниках. У Джейн Байтфорд и ее сестры Марии Моллик было 14 братьев и сестер, но никто из них опять-таки не был связан с людьми, присутствующими в документах Генри. Гарольд Клайв родился в Ливси-Плейс, но его жена Анна была из Лондона. До замужества она носила фамилию Диксон и родилась на Уимпл-стрит. Тут прослеживается некая связь с Генри, но очень слабая, потому что Анна родилась в 1829 году, за 43 года до того, как Генри открыл там практику. Тем не менее, я тяну за эту ниточку. У Клайвов не было детей, и, естественно, у незамужней дамы Беатрисы Уитикомп, с которой они, похоже, дружили. Она родилась в Тавистоке и там же умерла. Если она и была дальней родственницей Генри, доказательств этому нет. Единственное, что представляет интерес, это фамилия ее матери Брюэр. Поначалу я разволновался, но затем проследил родословную женщины и выяснил, что она из совсем другой семьи. Брюэров из Юстона, или, если уж на то пошло, из семьи лорда Брюэра, который купил у меня мантию. Сэр Джеймс Трип родился в Хайгейте и, судя по свидетельствам рождения его детей, жил в Ричмонде и вступил в брак с женщиной по имени Джастиния Гоулд. Если Генри заплатил Альберту Байтфорду за убийство Эллинор, то должен был познакомиться с ним в Плимуте на вокзале Норт-Роуд, где Байтфорд вытаскивал его чемоданы из поезда на платформу. Но если Генри посещал Плимут, разве эта поездка не должна была отразиться в его дневнике за 1883 год? Он записывал именно такие события. Никаких эмоций, озарений или наблюдений, ни намека на чувства, только скупые сообщения о путешествиях, которые он совершил или собирался совершить. И он обожал поезда. Но стал бы Генри оставлять запись о поездке, во время которой нанял Байтфорда, чтобы тот убил его невесту? Разумеется, нет. Однако он обязательно написал бы о своем намерении совершить путешествие, не предполагая, что встретит Байтфорда на вокзале. Проблема заключается в абсурдности моей теории. Я пытаюсь все это представить, но не могу. Известный и уважаемый джентльмен, удостоенный рыцарского звания лейб-медик королевы, 47 лет, вероятно, во фраке и высоком шелковом цилиндре, и вдруг ему приходит в голову, что юноша, который тащит его багаж, подходит для убийства его юной невесты? Тогда он узнает имя и адрес молодого человека и в тот же вечер покидает гостиницу или частный дом, в котором остановился, идет к миссис Моллик, договаривается об устранении Эллинор и платит наемному убийце 15 фунтов аванса? Не годится. Совсем. Не знаю, как все это происходило, если вообще происходило, но уж точно не так. Джуд указала мне на другую трудность. Если Генри убил Эллинор, чтобы исключить вероятность рождения больных гемофилией детей, какого черта он не сбежал, а женился на ее сестре? Абсолютная бессмыслица. Если Эллинор была носителем болезни, то ее сестра, скорее всего, тоже. Носителями гемофилии были две дочери королевы Виктории, а также две дочери ее дочери Алисы Гессенской. Генри знал это лучше любого другого. И теперь нам известно, что Эдит была носителем. Конечно, можно предположить, что причиной убийства Элинор стали не подозрения относительно здоровья девушки, а внезапное чувство к сестре. Но мне это кажется такой же нелепостью, как теория о том, что Генри встретил Байтфорда на железнодорожной платформе. Причина загадки понятна. В моей версии событий люди ведут себя неестественно, вопреки своей природе. Ведь так не делают. Тогда я пытаюсь представить, как все могло произойти, если принять во внимание личности участников этой истории. Генри видит Элинор на улице, влюбляется в нее, узнает, кто она такая, и устраивает нападение на ее отца, чтобы с ней познакомиться. Это я еще могу допустить. Он обручается с Элинор, узнает от ее матери, что у девушки склонность к образованию синяков и кровотечениям, и что у Луизы Хендерсон был брат, который в раннем детстве умер от гемофилии. Генри сразу понимает, что его невеста может быть носителем болезни. Однако он не планирует ее убийство. Его образ жизни, происхождение и воспитание, респектабельность и репутация – все это восстает против такого поступка. Тем не менее, подобные мысли могли приходить ему в голову. Требовалось как-то разорвать помолвку. Это непросто. Особенно после того, как он уже бросил Оливию, и Генри откладывает объяснение с Элинор и ее отцом. Тем временем Элинор погибает от руки безумца, страдающего от депрессии и шизофрении. Смерть девушки разрубает узел. Освободившись, Генри получает возможность вести себя достойно, проявить сочувствие к убитым горем родителям и к убитой горем сестре. И женится на сестре. Из огня да в полымя? Нет. Невозможно. Это абсурд. И тем не менее он женился. Частный кабинет Генри находился на Уимпл-стрит, где родилась Анна Клайв. Неподалеку, всего через 7 домов. В возрасте 21 года она вышла замуж за Гарольда Клайва. Это произошло в 1850 году. И к тому времени семья, похоже, давно переехала, потому что отец Анны умер в следующем году в Блумсбери. Я не могу игнорировать подобные факты, хотя все больше склоняюсь к мысли, что Генри не имел отношения к убийству. Но Джуд непоколебима в своей уверенности в обратном. Она ненавидит Генри, как можно ненавидеть человека, который умер за 50 лет до твоего рождения. Но мне безразлично, во что она верит. Я просто радуюсь, что она способна говорить о чем-то другом, кроме яйцеклеток, спермы и рождений близнецов. «Разве ты не понимаешь, — спрашивает Джуд, — что можно лишь догадываться, о чем тогда говорила Луиза Хендерсон с Генри? В его дневнике ты прочел только о консультации. Речь не обязательно шла о ее дочери. Может, она думала, что у нее самой рак, у нее могли быть кровотечения, или у нее просто пошла носом кровь. Бог свидетель, у меня достаточно часто бывают кровотечения, но я не носитель гемофилии. Почему Луиза не могла спросить его о чем спросила бы я? Это правда. Я делаю лишь обоснованное предположение. Доказательств у меня нет. Сколько ей было лет? 45? 46? Она могла думать, что беременна? Или что у нее менопауза? Ты все это сочинил, потому что не мог представить, каким еще образом Генри мог заподозрить Элинор, носителя гемофилии. У нее были синяки. Да. Но Элинор пишет о них сестре, а не Генри. Она могла сказать и ему, а могла этого и не делать. Ты подгоняешь факты к своей теории. Тогда откуда Генри узнал? Он не знал. Это единственное объяснение, соответствующее фактам. Тогда мы опять имеем дело с совпадением. Невероятным совпадением. Генри, самый известный специалист по гемофилии, случайно женится на женщине-носителе болезни. Совпадения случаются, Мартин. И ты по-прежнему думаешь, что он убил Элинор? Да. Но не потому, что она могла быть носителем болезни, а потому, что Генри хотел ее устранить и жениться на ее сестре. Может, тебе хочется так думать, но это парадокс. Убить одну девушку из-за того, что она может быть носителем болезни, и в результате жениться на другой, которая как раз и оказывается носителем. Затем Джуд говорит нечто очень важное, идущее вразрез с ее упорным стремлением представить Генри убийцей. Она смотрит на генеалогическое древо, нарисованное Дэвидом Крофт Джонсом. Откуда взялась гемофилия в семье? Мутация в клетках матери Луизы Хендерсон, уверенно говорю я. А почему это должна быть мутация? Просто так. Джон Корри рассказал мне, что треть всех случаев гемофилии является результатом мутации. Возьми, к примеру, королеву Викторию. У нас нет никаких свидетельств, подтверждающих наличие этой болезни в ее семье, если не считать разного рода слухов, в том числе, что ее отцом был какой-то юный гемофилик, а не герцог Кентский. Королева Виктория не интересует Джуд. Она убежденная республиканка. Если треть случаев обусловлена мутацией, то вдвое большее число нет. Ты пытался проследить историю болезни? Это будет трудно. В те времена еще не велись записи. Луиза родилась в 1837 году. Думаю, ты все равно должен попытаться. Тебе известны имена ее родителей? Уильям Квенден и Луиза Дорнфорд. Ты как-то странно произнес ее имя. Да, на немецкий манер. Джуд, знающая немецкий, невысокого мнения о моем произношении. Она спрашивает, имею ли в виду, что Луиза немка? Известно ли мне это? И я отвечаю, что это лишь мое предположение. Но, похоже, это не имеет значения. Мне кажется, я знаю ответ. Полагаю, дело было так. Генри был влюблен в Элинор и не знал о синяках и склонности к кровотечениям. Ни о чем таком. Консультация, на которую его пригласила мать девушки, была связана с чем-то другим, ее менопаузой, простудой и тому подобное. С одобрения семьи они с Элинор обручились. Затем невеста поехала к тетке в Девоншир, а на обратном пути ее убили в поезде. Генри скорбел вместе с семьей Хендерсон и, поскольку часто виделся с ними и разделял их горе, осознал свой долг перед ними. Они верили ему, восхищались им, и он счел себя обязанным жениться на их младшей дочери. Викторианцы придавали чувству долга огромное значение. Почему бы не жениться на Эдит? Не забывай, Генри ничего не знал о гемофилии. Никто не знал, в том числе Хендерсоны. Все очевидно, только мы этого не замечали. Все это чушь, мой дорогой, мягко возражает Джуд. Он ее убил. Заплатил Байтфорду за ее убийство.